Глава 33. Как ни странно, слова Шишкастова не стали для меня неожиданностью. Я ждал подвоха. Не может такого быть, чтобы все сложилось идеально. Еще б красную дорожку до самой щели выслали. Так что я ждал, что возникнут сложности, и они возникли. Что ж, придется идти с меньшим комфортом. Был соблазн, конечно, оставить демонов без защиты, но нельзя судить о всем народе по двум мерзавцам. В конце концов, были еще Найдвар и его воины, и те воины, которые остались, которые ушли служить в личную гвардию своего бога Дайны Бурхана. А еще были те, кто построили красивые здания. Думаю, души строителей не запятнаны жаждой власти. Иначе бы у них не получилось создать такую красоту. А значит, я не могу их бросить на произвол судьбы. В конце концов, я император, хоть и не собирался им быть. А потом я сказал Шишкастому: «Мы возьмем только 5 Альтанхам Галчит. Да и тех отпустим, как только получится. Остальные останутся на страже Нейслела. Зря рисковать стражами города я не буду». «Спасибо», — горячо ответил Шишкастый и низко поклонился мне. У меня от этого почему-то даже комок в горле появился. Я откашлялся, чтобы скрыть волнение, и сказал: «Пусть готовят побыстрее провизию. Я хочу выйти завтра утром как можно раньше». «Да», — ответил Шишкастый. «Заодно приведи демонов, вызвавшихся быть проводниками, и узнай, как там Шикиша и Матакуша». Шишкастый снова поклонился и, ответив «хорошо», поспешил исполнять. А я уже отдавал распоряжение Найдвару. Он должен был подготовить своих воинов к походу. Нужно было, чтобы они, включая самого Найдвара, собрались и отдохнули как следует перед дорогой. Пока все готовились, я попытался вызвать карту. Она по-прежнему не работала. Возможно, из-за того, что я все еще находился в часовне, а магия тут блокировалась. Хотя мой приказ свету и грохоту затухнуть сработал. Но, возможно, это произошло не из-за магии, а потому что трон принял меня. И это был мой приказ. Не магический, а мой. Вообще то, что магия в часовне не работает, это правильно. Тут нельзя опереться на магию, нельзя за нее спрятаться. В результате сразу видно, кто что из себя представляет. Ради этого можно потерпеть некоторые неудобства. Например, довольствоваться нарисованной картой. Я склонился над ней, стараясь запомнить детали и спланировать путь. Усложняло ситуацию то, что я не был раньше на местности и не знал, что там. Не везде же такие горы, по которым мы шли. Горы вообще бывают очень разными. У меня немалый опыт хождения по горам, и я понимаю, как все может отличаться и какие трудности могут возникнуть. Бывали случаи, когда мы сходили с тропы. На карте-то все отлично нарисовано. А вот в реальности можно залезть в такую жопу, что и вертолетом не вытащат. А тут еще и вертолетов нет. В такой ситуации остается только как можно точнее и больше запомнить. Я всегда так делал. Карта с собой всегда была. Но и в памяти тоже не лишняя. Мало ли как может получиться. Вдруг останемся без карты. Тут-то и пригодится все, что запомню. Когда демоны-проводники пришли, я обсудил с ними проложенный мною маршрут. Только в одном месте они предложили альтернативный вариант. Там придется сделать крюк, зато путь будет легче. Я взял на заметку, однако решил придерживаться своего плана. И воспользоваться запасным, только если на запланированном мной маршруте, будет очень сложно. Вскоре проводников я тоже отправил спать. Пусть перед дорогой наберутся сил. Когда я уже и сам собирался идти отдыхать, пришел Матакуша. «Как там Шикиша?» — спросил я. «С ним все в порядке?» «Да, все хорошо. Лекари тут толковые. Сейчас он спит», — ответил Матакуша, рассматривая карту. «Решил все-таки идти?» Я кивнул. «Да и что говорить?» «Ответ очевиден. Нужно сделать то, зачем я сюда пришел. Мужик я или не мужик, в конце концов?» «Пойдешь со мной?» — спросил я Матакуша. «Да», — коротко ответил он. Я вспомнил, как мы с ним познакомились, и усмехнулся. «Что?» — тут же спросил парень с остальными кулаками. «Ничего. Просто вспомнил Императорскую Академию Магии», — ответил я. «Как мы с тобой, пообщались в первый же день». Матахуши тоже усмехнулся и ответил. «Я тебя тогда ненавидел лютой ненавистью. Мне казалось, что ты избалованная выскочка. А я про тебя думал, что ты отмороженный на всю голову засранец. Не остался я в долгу». Матакуша удивленно посмотрел на меня и вдруг фыркнул. «Отмороженный засранец? Избалованная выскочка?» — в тон ему спросил я. «Я хотел тебя прибить», — признался Матакуша. «А я не хотел брать тебя в поход», — признался в ответ я. И если бы не твоя ненависть к Утуруку...» Мы замолчали, погрузившись в воспоминания. Через какое-то время Матакуши нарушил тишину. «Такое ощущение, что это было 100 лет назад», — сказал он. «А на самом деле совсем недавно было», — задумчиво ответил я. «Столько всего произошло», — вздохнул парень. «На целую жизнь хватит». Я смотрел на разговорившегося вдруг обычно молчаливого защитника стены и понимал, что он сильно переживает и волнуется. Я и сам волновался. Неужели конец пути близок? Сейчас придем, заткнем щель, и все будет зашибись. Хотелось верить, что именно так и будет. Придем, заткнем, и все. Но я точно знал, что нет. Мой опыт вопил, просто не будет. Скорее всего, и даже наверняка придется попотеть. И тем не менее я улыбался. Сегодня я не хотел слушать свой опыт. Я хотел по-мальчишески верить, что все будет хорошо. «Шикишу придется оставить», — опуская меня на землю, — сказал Матакуши. Ему Борискины игрушки ребра переломали. «Черт, это плохо. Я видел, конечно, что Шикиша ранен, но перелом ребер — это серьезно. Хорошо, хоть позвоночник целый остался. Надо будет как-то позаботиться о безопасности Шикиши. А то кто его знает, что тут случится, пока мы будем ходить?» — поделился я с Матакуши своими опасениями. «Может, приставить к нему кого-то из ребят Найдвара?» — предложил Матакуши. «И я понял, что мой отряд будет меньше, потому что непроверенных я с собой брать не буду». «Двоих хватит, как думаешь?» — спросил я совета. «Нет, конечно», — усмехнулся Матакуши. «Мы в сердце страны демонов. Но разве есть варианты?» И я понял, что Матакуши по-прежнему ненавидит демонов, ненавидит и не доверяет им. В какой-то степени мы с ним были солидарны, но лишь в какой-то степени, потому что Найдвару и его воинам я доверял, и Шишкастому в какой-то степени тоже. Он присягнул мне как императору, и пока я у власти, Шишкаст Эргес будет верен присяге, честь для него не пустое слово. И тем не менее я ответил Матакуши. «Ты прав. Если демоны решат убрать нас, то ничто не поможет. Но Шикиши будет спокойнее, если его будут охранять именно воины Найдвара». «Да», — согласился со мной Матакуши. Мы немного помолчали. Матакуши внимательно рассматривал карту и помеченный мной путь. Потом кивнул на нее. «Ты точно знаешь, что нужно именно сюда?» — спросил бывший защитник стены. «Я знаю только то, что рассказали демоны», — ответил я, и, склонившись над картой, начал показывать Матакуши стратегические точки. Он смотрел внимательно, задавал уточняющие вопросы. Мы изучили и мой маршрут, и альтернативный, предложенный проводниками. И Матакуши поддержал мое решение попробовать сначала пройти по моему пути. Понятно, что у него опыт восхождения небольшой, и на карте все просто. И тем не менее, я был благодарен тому, что он поддержал меня. Я рассказал ему, что хочу взять с собой снаряжение и как планирую идти. Не потому рассказал, что мне нужен был совет Матакуши. Вряд ли он знает о горах больше, чем я. Он со мной вообще впервые за стены Курайкаби вышел. Нет, мне нужно было проговорить свой план вслух, заодно и вводную дать, ввести Матакуши в курс дела. Пока мы с Матакуши обсуждали наш поход, подошел Найдвар. Он пришел отчитаться о выполнении моих указаний, ну и присоединился к нам. Втроем мы рассмотрели планируемую операцию вдоль и поперек, обсудили возможные трудности. Конечно, только те, что могли спрогнозировать. А могли мы немного, затрудняло то, что было слишком много неизвестных. Да, Найдвар неплохо знал местные горы, но в том районе, куда нам предстояло идти, не был. Молодых туда не пускали, что, в общем-то, правильно. Особенно если учесть, что нам придется идти по дну моря мрака. Кстати, я рассказал Матакуши и Найдвару об этом. Единственное, я не сказал, откуда я знаю про море мрака и его границы. Пришлось придумать байку про видение недельной давности. А потому, мол, информация неточная и границы, возможно, устаревшие. И надо готовиться к худшему. В конце концов, надо же как-то отыгрывать почетное звание воина света. К счастью, парни не стали задавать много вопросов, приняли мои слова к сведению, и все. Прервало наши разговоры громкое бурление в животе Матакуши. Он сразу же покраснел, но не успел и слова сказать, как такое же бурление раздалось в моем животе и следом в животе Найдвара. «А сколько времени?» — спросил я, понимая, что, наверное, завтрак был очень давно, еще до того, как я стал императором. Матакуши и Найдвар переглянулись. «Может, нам надо сходить поесть? Или лучше распорядиться, чтобы и сюда принесли?» От моих слов Найдвар напрягся, и я понял, что это место для демонов святое, Я похлопал Найдвара по плечу и сказал устало: «Расслабься, пойдем в столовую. В конце концов, мы сильно засиделись, надо бы подвигаться и кровь разогнать». Найдвар тут же подскочил и поклонился: «Да, Ваше Величество». Я, поморщившись, остановил его: «Ребят, давайте, когда никого нет, то без всяких этих величеств и поклонов, хорошо? И в походе тоже. Там мы все на равных». «Да», — ответил Найдвар и снова попытался поклониться. «Ну ты неисправим», — заворчал я. Матакуша, наблюдая за нами, засмеялся. «Если бы я тогда в Академии знал, что задираюсь к будущему императору...» «А чего задирался-то?» — спросил я. «Ну как же. Мало того, что ты меня бесил, так и единственных на курсе девчонок себе загробастал, сразу обеих». «Ты про Йосика и Изуми?» — уточнил я. «А про кого же еще?» — засмеялся Матакуша. «Особенно за Йосика я расстроился. Очень уж аппетитная девочка». «Она мне как сестра», — усмехнулся я, радуясь в душе, что Матакуша положил глаз не на Изуми. «Вот как», — обрадовался он. «Вот спасибо, брат, вот спасибо». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». В казарму новобранцев заходит лейтенант. «Кто тут разбирается в электричестве?» «Я», — вскакивает один новобранец. «Что закончил?» «МИИ с красным дипломом». «Сойдет. Будешь следить, чтобы свет выключали в 22:00.